Лилла Каттон. Развод. Я не хочу ее терять. Глава первая. СМС. Настя. Ты уверен в том, что не успеешь, Игорь? Снова задаю вопрос, потому что не могу поверить, что проведу первый Новый год без мужа за 9 лет брака. Настя, мы застряли на разгрузке. Они долго думали, и в итоге ты сама видишь, к чему привело это раздумье. Падаю на стул и хочу также упасть лицом на стол во все эти контейнеры с салатами. Боже, ты и так живешь половину нашей супружеской жизни на работе. Я еще и в празднике должна делить мужа с ней. Поверить не могу. Я разочарована и разбита. Я обожаю семейные праздники, и сын их любит, и также знаю, что он не виноват, поэтому добавляю. И я злюсь не на тебя, я понимаю. Настя. Его голос становится чуть тише, и в нем чувствуется сексуальная хрипотца, когда он так делает. «Я буду ехать часть ночи и приеду утром домой. Разбужу тебя самым приятным способом. А вечером мы устроим ужин, и плевать, что там думает весь мир. Затем уложим спать Ивана и останемся вдвоем. Как тебе?» Мои губы растягиваются в улыбке и в предвкушении, а сердце наполняется любовью. «Ты такой милый!» И я, конечно же, согласна на каждый пункт твоего плана, от пробуждения до ужина и того, что будет дальше. И я люблю тебя. А я тебя. И прошу, скажи, чтобы они заплатили по полной. Так мне будет не столь обидно. Я очень зла. О, поверь, так оно и было. 100% оплата без скидок. Так им, ударяя ладонью по столешнице с коварной ухмылкой на лице. Я сразу сказал, не возьмут сразу, потом заплатят полную цену. Но хоть что-то хорошее из этой поездки выйдет. Он смеется. А чем занимаетесь вы? Ваня у себя в комнате смотрит телевизор, насколько я могу судить по звукам. А я собираю приготовленные салаты и закуски. Через 1,5 часа такси подъедет. Почему не берешь машину? Не хочу. Планирую немного выпить. Разумно. И все же не думаю, что будет лучше остаться у своей матери до утра. Ты только что рассказал мне почти в подробностях, что меня ждет после твоего приезда. Неужели я пропущу такое? Слышу, как он снова смеется. «Мам, мам, это папа!» Сзади подбегает сын и останавливается сбоку, прыгая. «Да, сынуль, сейчас дам трубку, а то вырывает», — говорю Игорю. «Папа, ты где?» Сразу же кричит свой вопрос и слушает ответ отца. Поднимаюсь на ноги и убираю лишние тарелки в раковину, пока они разговаривают. Проверяю, все ли взяла, и надеваю перчатки помыть посуду. «А что ты мне подаришь? Ту машинку или квадрокоптер?» Улыбаюсь, потому что мы решили подарить оба его самых великих желания. Новый год бывает раз в году, не так ли? Когда он слушает Игоря, тут же говорит, что любит его, и передает трубку мне. «Погоди, сниму перчатки». Забираю телефон и прикладываю к уху. «Ну что, сознался?» «Я был нем, как рыба». «Хорошо». «Черт, Настен, меня тут уже зовут. Я позвоню или напишу тебе чуть позже, ладно?» «Ладно». Все в груди ноет от очередной разлуки. «Люблю тебя». «А я тебя». «Береги себя, пожалуйста, и если дорога будет плохая, то лучше останься там в городе с ночевкой, хорошо?» «Обещаю. Пока». «Пока». Убираю телефон в карман, ответив на пару поздравлений от друзей с наступающим, и, оглядев кухню, ухожу в комнату подготовиться к празднику. К маме мы приезжаем в 7:30. Здесь царит хаос, поэтому я тут же принимаюсь за работу. Одна только бабушка сидит и смирно смотрит на весь балаган с улыбкой. «Привет!» — целую ее и опускаюсь на корточки. «Как ты, бабуль?» «Настя!» — сжимает мои руки. «Приехала! А где же Игорь и Ванечка?» «Игорь на работе, ему не удалось вырваться. Твой правнук уже играет где-то в комнате». «Ну как же так?» «К сожалению, вышло именно так. Ничего не могу поделать, сама расстроилась, ба». «Ну ничего. Это просто один из многих праздников, которые он пропускает не по своей воле». «Ты права. Что-нибудь принести тебе?» «Хурма есть?» Ее глаза загораются блеском. «Конечно. Мы купили ее специально для тебя». «Спасибо». Трясущейся рукой она гладит меня по щеке и опускает ее обратно на колено. Я быстро ухожу и вытаскиваю из пакета фрукты. К хурме добавляю немного нарезанных яблок, самых мягких сортов. Она благодарит, и я убегаю дальше готовиться к встрече Нового года. Через 40 минут почти к самому застолью приезжает сестра. «Привет, Юля, Артем!» Обнимаю сестру и ее мужа, а также их 8-летнюю дочь, одногодку моего сына. «Лиза, с наступающим вас!» «Тетя Настя!» — громко бежит она. «А Ванька тут?» «Конечно, заждался тебя». «Это камень в мой огород?» — спрашивает тут же Юля. «В твой? Ты-то тут при чем?» Не понимаю ее выпад. «Но опоздала она по нашей с Темой вине». «Боже, успокойся, а!» «Беги, солнышко!» Целую в макушку ее дочь и отпускаю. Не знаю почему, но порой я вижу, как она придирается ко мне и пытается вызвать нас ссору намеренно. Только все дело в том, что я не поддаюсь, и ее это раздражает гораздо больше. Не склонна я, видимо, к скандалам на пустом месте. Вхожу на кухню. Мама снова что-то накладывает. «Ну что там? Приехали Юлька с семьей. А Маша? Тетя Маша уже даже выпить успела, ма. Ты отсюда вообще не выходила, что ли?» «Нет, конечно. А кто ж накроет-то? А я тут час бегаю просто так? Или меня ты тоже не заметила? Иди одевайся, я закончу». Приобнимаю ее и целую в щеку. «Ой, ладно», — машет на стол и, сняв фартук, убегает. К 10 мы, наконец, садимся за стол. В духовке все еще запекается огромная грудка индейки. Пока мы будем наслаждаться рулетиками из куриных отбивных с начинкой из сливочного сыра, она приготовится идеально. Все рассчитано до минуты. За столом нас немало, и каждый счастлив встретить этот год в такой компании. И если я немного грущу по понятной причине, то понять настроение сестры не могу. Смотрит на меня странно и довольно долго. «Что, Юль?» – не выдерживаю, когда все занимают себя вкусным ужином. «Да спросить хотела, где твой муж? Неужто работает в такую ночь?» «Работает. Часть мира в эту ночь тоже работает, и ничего страшного». «Хм!» – хмыкает и стреляет глазами в Артема, сидящего рядом. «Хорошо, ты у меня в банке сидишь, а не разъезжаешь по городам черти где». «Юля, попробуй закуску». Мама тычет ей чуть ли не в лицо тарелку. «Вкусная?» «Спасибо», — понимает без слов намек и замолкает. Дальше мы смеемся, ведя общую беседу. Дети, которых помимо моего Ивана и Юлькиной Лизы еще двое соседских, уходят, быстро наевшись, оставляя взрослых одних. Когда часы показывают без 10:12, мы всей толпой выходим на улицу. Мама живет на втором этаже девятиэтажки, что очень удобно, я бы в лифт не пошла сейчас. Куранты в виде народа, собравшегося рядом, отсчитывают 12 громко крича, и со всех сторон раздается мгновенный залп. Кругом светится небо, которое озаряет тысячи огоньков разноцветных фейерверков, и я чувствую, как вибрирует мой телефон. Тут же реагирую и читаю то, что появляется на экране разблокировки. Входящее сообщение от любимой. «С Новым годом, родная, тебя и нашу дочку. Скучаю по вам и скоро буду рядом. Люблю, малыш». 50 секунд назад. Не успевая его открыть, перед глазами маячит уведомление. Сообщение удалено отправителем. 30 секунд назад. Что это такое? Ощущаю, как мир уезжает вправо, затем влево. У нас нет дочери. О чем он? Пялюсь на уже опустевший экран, как он снова издает сигнал. Входящее сообщение от любимой. «С Новым годом, родная, тебя и нашего сына. Скучаю по вам и скоро буду рядом. Люблю, малыш». 10 секунд назад. Слово в слово, как предыдущее, только дочь изменил на сына. «Мам, смотри, смотри!» — кричит Ваня и показывает куда-то в небо. Я поднимаю глаза и вижу те же огни. Красные, желтые, синие, фиолетовые. А внутри на сердце будто кислотой кто-то капает. На каждый выстрел новый в небе, новая капля в душе. Кап, кап. Так начался мой Новый год. Год разрухи и падения семьи.